Бля, Вань, подержи мой член на палочке. Я сейчас покажу, как и надо правильно писать музыку, нахуй. Ту, которую я всегда хотел, нахуй. Я всего хотел себе сладенькую киску. Почему на секс не придумали подписку? Яндекс, Гугл, Спотика, Netflix, порнушка. Сериал «Эйфория», «Дьявола», «Игрушка». Гуляю по всем сайтам и ищу себе альтушку. Да, реально скуп, люблю светлого литрушку. У меня жена гадюка, мозги проебала. Поможет лишь один врач, и это врачевага. Я люблю пинать хуи, будто футболюга. Я хуярю этот бит, будто я пидрюга. Верю я в судьбу и знаки зодиака. Но в постели не обойтись без афродизиака. Я всего хотел себе сладенькую киску. Почему на секс не придумали подписку? Яндекс, Гугл, Спотика, Netflix, порнушка. Сериал «Эйфория», «Дьявола», «Игрушка». Я всего хотел себе сладенькую киску. Почему на секс не придумали подписку? Яндекс, Гугл, Спотика, Netflix, порнушка. Сериал «Эйфория», «Дьявола», «Игрушка». Ну понял, Ванёк, нахуй, как надо писать, а не твою лиричную хуйню. Хуя дай, да? Ой, да в пизду вообще.